Глава 7. Соломон с самого утра был подозрительно немногословен и даже очками блестел как-то раздраженно. Кекс в конечном итоге заподозрил, что босс велел ему навести на плетень как можно более густую тень. А говоря проще, ничего о предстоящем выходе толком не сообщить. Соломон любил почесать языком, и подобный приказ явно не пришелся ему по нраву. Но так или иначе, десятиминутную картавую речь Соломона вполне можно было свести к единственной фразе «Шуруй за психом и делай, что псих скажет». И еще, если псих вынесет из какой-то, видимо, ухоронки на янтаре нечто неназванное, выдать психу стандартный контейнер, принять его уже не пустым, а потом беречь этот контейнер пуще ядерной кнопки. И внутрь, что характерно, не заглядывать. Из услышанного Кекс для себя сделал два вывода. Во-первых, Покатилов ни секунды не сомневается в том, что псих способен дойти до янтаря и что-то там ценное добыть. Причем для этой части задания Кекс не больно-то и нужен. И второе, на обратном пути Кекс уже нужен, по всей вероятности, исключительно в качестве гаранта благополучной доставки контейнера с добычей в Покатиловский офис. Получается, Покатилов не очень надеется на психа, в смысле постоять за себя. В принципе, правильно, мародеров-стервятников в зоне хватает. В одиночку общипать – святое практическое дело. Вот тут-то матерый сталкер Кекс с верным спутником Батоном и пригодятся. Против Кекса даже с усеченной до единственного салаги командой не всякие и дернется, кроме разве что совсем уж законченных отморозков или фанатиков из темных кланов. Обычные воры-шатуны, скорее всего, постерегутся, ибо в зоне и окрестностях всякие знают Кекс, и сам парень не промах, да и плюс еще работает на Покатилова. А у Покатилова память хорошая, руки длинные и денег хватает, так что ссориться с ним вредно для здоровья. В общем, Кекс почувствовал себя сконфуженным. В качестве зловредного боевика Покатилов его никогда еще не использовал. Да и не чувствовал себя Кекс таким уж рейнджером, суперменом. Ну, бывало, приходилось постоять за себя не без этого, но считать себя боевиком – нет оснований. В этом смысле куда полезнее были бы кубические мальчики из Покатиловской охраны. Но эти ничего не стоят в зоне, тут все понятно, их не пошлешь. И еще, Покатилов не очень хочет огласки, к бабке не ходи. Зачем иначе было сокращать команду Кекса? И батона-то выпросить удалось в помощь не сразу. Плюс, по скупым сборочным репликам, Кекс быстро осознал, что Батон знает не просто меньше самого Кекса, а еще меньше, чем Кекс изначально предполагал. Ему, скорее всего, было велено только «сам сможешь сдохнуть, но эти двое должны из зоны вернуться». После инструктажей принялись экипироваться. И тут Кекс начал понимать, почему нового напарника называют психом. В арсенале Покатилова чего только не было. «Выбирай, не хочу». Тем более, что за боеприпасы платить не надо. А в экзотических случаях этот вопрос очень даже немаловажен. Поэтому Кекс с Батоном без колебаний выбрали по Херштал образца 2012 года. Собственно, вся Кексова команда обычно выбирала Херштал, причем всегда одни и те же. Псих взял видавший виды калаш, да еще специально нарылся складным прикладом. Под патрон 5,45 и без подствольника. Пистолет псих не взял вовсе. Нож у психа был свой. По мнению Кекса, более пригодный колбасу в поезде резать, чем в зону идти. Но другой псих брать отказался с расплывчатой формулировкой. Да ну его таскать только. Он и запасной рожок к своему калашу взял только один. Ты точно псих, что ли? Обреченно поинтересовался у него Кекс. Патронов больше бери. Псих поглядел на него длинно и печально, потом вздохнул и как-то виновато, что ли, сообщил. «Так на янтарь же идем, это близко». На это Кекс даже не нашелся, что ответить. Единственное, чего псих взял разумное количество, это пищевых рационов и воды. Батон тоже косился на полупустой рюкзак психа неодобрительно, но благоразумно молчал. Зато Кекс молчать не собирался. «Слушай, коллега», – Кекс начал медленно свирепеть, «ты думаешь, мы за тебя все делать будем?» «Все это что?» – уточнил псих с таким невинным и недоумевающим видом, что Кекс практически был готов ему поверить. «Не понимает парень». «Да что угодно!» – гаркнул Кекс. «От собак, отстреливаться от зомби. Мы в зону идем». Псих довольно-таки равнодушно пожал плечами. «От собак и зомби отстреливаться не нужно». Кекс снова не нашелся, что ответить. Тут дверь у ружейки лязгнула, приоткрылась, и вновь заглянул один из охранников. «Кто тут ор поднял?» – угрюмо спросил он и указал сарделькообразным пальцем на Кекса. «Ты? Ну-ка, выйди на секунду». Кекс покорно примастил Хершель на столе, рюкзак на полу и выскользнул в коридор следом за охранником. Такое с ним тоже случалось впервые. Охранники никогда не вмешивались в процесс подготовки сталкерских команд к выходу в зону. Безмолвно наблюдали в стороне, не более. На этот раз охранник дождался, пока Кекс закроет за собой дверь и повернется к нему лицом. Потом, чуточку растягивая слова, изрек. Босс велел передать. Заткнись и не учи психа жизни. Сам бери, что хочешь, а ему не мешай. Это приказ. Осознал? Осознал, со вздохом пробурчал Кекс. Надо было сразу предупредить, что ли. Охранник только хмыкнул, затем мотнул головой в сторону ружейки. Иди, готовься. Кекс вернулся к своей сегодняшней команде, злой и встрепанный. Молча проверил рюкзак, проверил ПДА и запасные батареи, убедился, что таблеток антирада достаточное количество, подхватил автомат и процедил, никому конкретно не обращаясь. Не знаю, кто как, а я готов. Я тоже, на всякий случай, доложил Сабатон, преданно глядя на Кекса. Ой, не зря я покатило, занудел, чтобы батона со мной послали. Подумал Кекс с неясной пустотой в груди. В зоне один на один с психом во всех смыслах. Я давно уже, жизнерадостно улыбаясь, сообщил псих. Долго же вы собираетесь? Барахла берете, как будто на год в Гималай. Иди ты, мысленно пожелал психу Кекс. Слух Кекс не сказал ничего, потому что помнил об экранах на столе Покатилова и не сомневался, что в данный момент босс за процессом их подготовки пристально наблюдает. Напротив оружейки уже дожидался Чига, один из покатиловских водителей. Этому было глубоко начхать, кто там и как экипирован. Его дело доставить команду к месту просачивания в зону. Где придется входить сегодня, Кекс точно не знал. С тех пор, как Кекс стал работать исключительно на Покатилова, об этом он всегда узнавал, только сориентировавшись уже в зоне, чаще всего вместе с рассветом. На улице успело незаметно стемнеть. Кекс подумал, что около зоны даже сумерки какие-то мрачные и липкие, чем вдали от нее. А еще подумал, что давненько не видал ясного неба в солнечный день. Ну и шут с ним. Чига водил грязно-серый Ниссан с обычным левым рулем, великоватый для легковушки, но недостаточно габаритный для микроавтобуса. Эдакий гибрид почтарь. Даже какая-то голландская реклама с голубем и конвертом на задней дверце осталась. Сталкеры забрались в кормовой отсек Ниссана, потому что в полном снаряжении на сиденье фиг поместишься. Разве что сегодняшний псих влез бы без проблем, но только при условии, что рюкзак он пристроил бы на соседнем сиденье. Кекс привалился рюкзаком к борту автомобиля и прикрыл глаза. Да уж, подумал, идиотский получается выход. Хорошо, хоть дурных предчувствий вроде нет. Впрочем, довольно долго все шло как по маслу. Чига довез на место и указал, в какие именно кусты следует уползать. Кекс уже понял, что это за место. Второй восточный блокпост. Уползли. Чига уехал. Потом, не торопясь, допластовали практически до самого периметра и долго ждали нужного часа. Псих вроде бы даже уснул мордой в колючую траву. Спасибо, что не храпел. Трогать его Кекс не решился. Хорошо, хоть проснулся псих очень вовремя, как раз перед пересменкой у вояк. А как пересменка завершилась и на блокпосте все затихло, Кекс засек 10 минут. По истечении скомандовал. Двинули. И они снова поползли. Пока сталкеры подныривали под плохо натянутую колючку, часовой вдалеке старательно глядел в противоположную сторону. Дальше Кекс по шпаргалке в ПДА провел команду через минные заграждения в буферную полосу, уже считающуюся зоной, но еще свободной от аномалий и крайне редко навещаемой монстрами. Тут Кекс первым делом отыскал контрабандный тайничок, вынул из него две бутылки водки, плоских, разумеется, бутылках, и оставил, сколько полагается, денег по утренним ценам. Тайничками заведовали солдаты с блокпостов, те самые, которые обыкновенно глядят никуда, пока сталкер проходит периметр. Офицеры, понятное дело, тоже в доле, но в то же время как бы и в стороне. Сами не делают ничего, а потому их не ухватишь. «Ну все», – шепотом произнес Кекс, надежно упрятав ценный продукт в рюкзак. «Не психу же его доверять, пусть того в рюкзаке гораздо больше места». «Куда дальше? Я не знаю. Командуй, псих». А как раз начало светать. Кромешная тьма ночной зоны медленно разбавлялась серыми, постепенно светлеющими сумерками. В зоне начинался новый день. Ну, пошли. Всех кашнул, и как ни в чем не бывало, встал во весь рост. Раньше управимся, моложе дембельнемся. Кексу захотелось взвыть от досады, но он, конечно, раздержался. Куда? – прошипел он. – Стоять! Псих замер с поднятой ногой и в этом положении умудрился обернуться. – Чего? – недоуменно спросил псих. – Это зона, придурок. Кекс прилагал неимоверные усилия, чтобы шептать, а не орать на всю округу. – Тут не бульвар с девками, голожопами. Тут надо сначала глядеть, куда ступаешь. – Так я глядел, – по-прежнему недоуменно сказал псих и без всякой команды встал на обе ноги. Кекс закрыл глаза и медленно сосчитал до 10. Потом открыл, уже слегка успокоившись. Псих все так же торчал пуглом на самом краю буферной зоны. «Ложись, не отсвечивай!» – тоскливо пробурчал Кекс и оживил ПДА. Звук, разумеется, был загодя выключен, вибрация оставлена. Как ни странно, псих залег. Не скажешь, что мгновенно, но, в общем, довольно умело, быстро и бесшумно. Первым делом Кекс глянул, нет ли сообщений. Не было. Потом принялся сканировать местность. В целом впереди было совершенно чисто, только очень далеко впереди и левее обнаружился издыхающий старый карусель. По большому счету, неосторожно стартовавшему психу ничего не угрожало. Но кто же мог с уверенностью сказать это заранее? Да и вообще с уверенностью в зоне обычно плохо. Нет ее никогда. Рассвело настолько, что уже можно было рассмотреть прилегающие окрестности. Однако Кекс и так знал, что сразу за вторым блокпостом открывается чистое поле. Справа остаются полуразвалившиеся коровники, а впереди за полем торчат, будто диковинные грибы, три водонапорные башни и несколько небольших строений около них. Когда-то там располагалась насосная станция, бытовка для работников и будка дежурного. Теперь это были унылые бетонные коробки с выбитыми стеклами и прохудившейся кровлей, тем не менее годные для вынужденной отсидки. «Нам ведь не на янтарь, правильно?» – полутвердительно произнес Кекс. «Значит, по-любому в ту сторону. Батон вперед, потом ты, взгляд на психа, а я замыкающим. И попробуй только пикнуть поперек, сталкер хренов, а не левый». Кекс не успел придумать, как поступит, если вдруг псих упрется. Но псих, похоже, был покладистый малый, совершенно не склонный к спорам и пререканиям. Кексу показалось, что он даже и не подумал огорчаться, а ведь по сталкерским меркам Кекс осадил его довольно бесцеремонно. Попробовал бы Кекс так поступить, скажем, с басмачом. Все на выходе смело можно было бы ставить крест, потому что с этого момента басмач думал бы не о цели выхода, а о том, как половчее наехать на Кекса. С другой стороны, будь на месте психа басмач, Кекс и вел бы себя иначе. На басмача не больно-то поорешь, пусть и шептом. Да и не поленится басмач, сколько на него не ори, не та натура. А псих отнесся к словам Кекса с полным равнодушием. Хочешь вести – веди, хочешь командовать – командуй. Но главное, что на янтарь действительно туда, через поле, к башням грибам. Ну и славно, подумал Кекс, окончательно успокаиваясь. Может, он и псих, но, к счастью, не буйный. И послушненький. Батон уже встал и ждал указаний. «Левая башня», – задал ориентир Кекс. «И не спеши, Батон, коротким. Двигай». Батон мягко, неспешно и настороженно зашагал впереди, словно кошка по незнакомому двору. Псих сунулся было за ним, но Кекс велел чуть обождать и идти метров в 10 позади. Так и миновали поле, без сюрпризов и фокусов. Шагов за полста до останков, совершенно истлевшей от ржи сетчатой ограды, Кекс дал знак Батону остановиться и присел на корточки, а сам снова взялся за ПДА. Глава 8. Выспаться Сиверцеву толком не дали. Он кое-как приплелся в общагу из бара, сомнобулически почистил зубы над древним эмалированным умывальником, свалился в койку и забылся, но скоро кто-то принялся настырно ломиться в дверь. Сначала Сиверцев решил, что уже вечер, и это вернулся с работы Пашка. Потом взглянул на часы и осознал, вряд ли это Пашка рано, только 2:30. Значит, проспал Сиверцев 2 часа, не больше. «Иду, иду», – просипел Сиверцев со сна и закашлялся. «Кого там черт принес?» За дверью некоторое время было тихо. Сиверцев даже решил, что загадочный посетитель ушел, но вскоре стук возобновился. Бухали увесисто, то ли кулаком, то ли вообще ногой. «И никаких тебе воплей, открывай, сволочь!» А подобное в общаге, надо сказать, вовсе не считалось редкостью. Тапчики у кровати сначала не хотели нашариваться, потом упорно не желали надеваться, а когда Сиверцев все-таки сломил их молчаливое сопротивление и, наконец, встал с койки, на первом шагу он споткнулся о снятые и брошенные, где попал, ботинки. Грохот за футбольных ботинок и буханье в дверь слились в единую драм-сессию. Сирс наконец-то добрался до выхода, повернул ключ в замке и отворил несчастную дверь, попутно набрав воздух у легких и приготовившись без затей наорать на неведомого гостя. Однако, узрев этого самого гостя, Сирс на несколько секунд сдулся, будто опущенный в небо воздушный шарик, которым забыли перевязать горлышко. Гость был на голову выше Сиверцева и вдвое шире. Одет он был в необъятную пару свободного покроя, но имеющий при этом весьма строгий вид и начищенный до блеска штиблеты с квадратными носами. Нижняя челюсть гостя тоже имела отчетливо квадратные очертания, стрижка коротким ежиком довершала картину. Глаза и нос на этом лице как-то терялись. Если бы на гости случились еще темные очки, Сиверцев точно ощутил бы себя провалившимся в теле боевик. «Одевайся, наука!» — протянул Громилов вполне мирно, даже, можно сказать, добродушно. «Босс с тобой потолковать хочет». «Какой босс?» — Сиверцев растерялся и оттого начал злиться на себя. «Главный!» — все так же миролюбиво пояснил гость. «Давай, давай, шевели арматурой». Громилов втиснулся в дверной проем и легонько подтолкнул Сиверцева к стулу с одеждой. «Попробуй тут возрази». В коридоре Сиверцев притормозил у нужной двери. «Я это виноват», — сказал Громиле, — «сортир», — и сунулся в дверь. «Погоди», — Громила без усилия остановил его, поймав двумя пальцами за рукав, отодвинул с дороги и вошел первым, окинул взглядом помещение, заглянул во все отсеки и мотнул головой. «Давай, мол, ну и ну», — думал Сиверцев, ожурча со сна. «Точно как в кино, во что ж это я вляпался?» Удивительно, но ему совсем не было страшно, и первоначальная растерянность, к счастью, улетучилась. «Когда будут прессовать, обращаются не так», – рассудил Сиверцев и просто расслабился. А внизу их дожидался бурый ленд-крузер с гражданскими номерами. Как его пропустили на территории военного городка, неведомо. И вправду большой, видать, босс у мальчика в костюме. Хотя для значительных личностей в городок попасть, скорее всего, проблема невеликая. Вот на территории следовательского центра попробуй попади. Там ни деньги не помогут, ни связи, ничего. Ехали минут 20 и почему-то финишировали у бара «Вотруба». Сиверцева заносил сюда всего пару раз, да и то случайно. А два были ему заметно ближе и роднее, причем ближе в обоих смыслах. На входе Сиверцева ловко обыскали, обхлопали, причем умудрились сделать это до того ненавязчиво, что у Сиверцева и обидеться-то толком не получилось. Оружие он не носил, поэтому отбирать было нечего. В самом баре Громила провожатый не задержался, сразу увлек во внутреннее помещение, где было почти совсем темно и где Сиверцева обыскали вторично. Пока глаза привыкали к скудному освещению, его успели отвезти в кабинет местного босса и усадить на стул в центре. Босс восседал за столом напротив Сиверцева. Или, если быть совсем уж точным, это Сиверцев сидел напротив хозяйского стола. «Здравствуй, Ваня», – поздоровался человек за столом. «Моя фамилия Покатилов. Слыхал, наверное». «Слыхать-то слыхал», – честно признал Сиверцев, – «но только фамилию, без подробностей. Здравствуйте». «Подробности знать не всякому обязательно», – Покатило хмыкнул. «Догадываешься, зачем я тебя позвал?» «Не-а», – Сиверцев отрицательно помотал головой. «Я вроде не сталкер, штучек-дрючек из зоны у меня не бывает, а плесень наша лабораторная мало кому интересна. Так что я тут пас, никаких версий. Разве что вас тоже интересует пропавший полос?» «Молодец, наука!» – похвалил Покатилов. «Быстро соображаешь. Угадал. Да что тут гадать?» – Сиверцев пожал плечами. «Последнее время меня только об этом и расспрашивают». «А кто еще расспрашивал?» – поинтересовался Покатилов вкрадчиво. «Сначала офицеры с патруля, еще в баре ночью. А сегодня сталкеры, мухомор с Федой. Но тоже что-то вынюхивают. Да только я мало чего рассказать могу. Срубило меня там, в баре, совершенно не по-детски. Даже рассказывать неловко, ничегошеньки не помню». «Не ты один, многие жалуются. Память просто отшибает. Я об этом как раз и поговорить с тобой хотел. Ибо странное творится, странное и необъяснимое. Вот погляди сюда, к примеру». Сиверцев поглядел на стену, на которой появилось спроецированное изображение. Бар Ать-2, выпивающий мухомор, басмач, жучара, Дунай и Феда. А на заднем плане Сиверцев с Полозом, стойка, бармен. В следующий миг Сиверцев будто кувалдой по голове ударили. «Вон же он за стойкой сидит, тот, которого никак не получалось вспомнить, в плаще каком-то нелепом или в рясе с капюшоном. Сиверцев еще с монахом его сравнивал. Да как же, башка опять разболелась, мама дорогая». Сиверцев застонал и едва не сполз со стула на пол. Спасибо, кто-то поддержал. Виски будто раскаленные гвозди. забили. Мир дрогнул, заволокся дымкой, поплыл. Очнулся Сиверс в том же кабинете, только получше освещенном. В дальнем углу, ранее совершенно темном, оказывается, спрятался диванчик, на котором Сиверс в данный момент и лежал. На нем склонился человек, в котором даже без белого халата безошибочно угадывался медик. Рядом у изголовья стоял еще один. Пришел в себя, громко объявил, склонившийся, и заглянул Сиверсу в глаз, чуть оттянув низ века. «Как себя чувствуете?» Сиверс прислушался к себе. Голова все еще побаливала, особенно виски, но такой боли, как перед потерей сознания, уже не было. «Жив вроде», – пробормотал Сиверс без особой уверенности. «Я сяду?» «Попробуйте», – разрешил медик. Сиверс сел. Куртки на нем уже не было, а левый рукав рубашки был закатан по локоть. На коже виднелся след недавней инъекции. «Что это было?» – поинтересовался Сиверс. «Обморок», – охотно пояснил медик, присаживаясь рядом. «Глубокий обморок на почве мощного психоблока. Вы вспомнили то, что должны были начисто забыть. Ну и организм разрядился таким вот образом. Не волнуйтесь, психоблок я как мог снял. Не будет больше обмороков, хотя головные боли не только возможны, но и вероятны. Будет ломить виски, пейте анальгетики, любые, каким привыкли, только без фанатизма. Мне сказали, вы биолог, это правда?» «Да, цитолог», – пробормотал Сиверсов, морщась. «Тогда что я вам объясняю?» – медик встал. «Все, Виктор Павлович, моя помощь тут больше не требуется. Расспрашивайте только недолго, если это возможно, минут 15-20. Потом ему рюмку коньяку, сосудики расширить, и пусть гуляет». «Спасибо, Саша», – поблагодарил Покатилов и встал из-за стола. Саша и второй медик, видимо, санитар, из кабинета вышли. Помимо хозяина остался еще бесстрастный субъект у стены, противоположность доставившему сюда Сиверсова громиле, худощавый и какой-то на вид ломкий, словно пересохший цветок в вазе. «Ну что?» – Покатилов подошел поближе и сел. Стул моментально подставил ломкий охранник. «Продолжим?» – Сиверсов кивнул. «Хорошо. Тогда рассказывай». Из зоны наружу повадился сходить контролер. Он приходит в первый попавшийся бар, какое-то время просто сидит, наблюдает. Потом намечает жертву, обычно кого-нибудь из сталкеров, и берет ее под контроль. Еще берет операторов служб наблюдения и охрану. Первый отключает запись, и труд уже записанный. Вторые не мешают уходить из бара. Посетителям просто ставится амнезийный психоблок, чтобы самого контролера никто не запомнил. Жертву или жертв, если их несколько, контролер уводит в зону. А теперь, Ваня, подумай, как биолог, и провергни эту сказочку. Особо думать тут было нечего, поэтому Сиверсов заговорил почти сразу. Не, это вряд ли возможно. Во-первых, мутанты не способны покидать территорию зоны. За ее пределами они довольно быстро гибнут, а тела их разлагаются. Их метаболизм крепко завязан на высокий радиационный фон и постоянное пребывание в мощном аномальном поле. Без этого они не жильцы. Во-вторых, вы приписываете контролеру слишком уж сложное и осмысленное поведение. Насколько я знаю, это тупые и алчные твари, практически лишенные интеллекта. А других мутантов или сталкеров контролеры берут на поводок только в качестве загонщиков для мяса, для добычи. В-третьих, я сомневаюсь в их умении ставить даже простенькие психоблоки. Способность контролировать живые существа может иметь вообще не псионическую природу. Вот смотрите, контролеры легко подчиняют любого зомби. Но у зомби вместо работающего мозга гнилой кисель. Какие там могут быть психоблоки? Какая псионика? Зомби вообще непонятно, как функционируют. В случае с ними уже не биология работает, а не пойми что. Я, во всяком случае, не понимаю. А я, как вы верно подметили, биолог. Достаточно для ответа сходу? Достаточно, спокойно ответил Покатилов. Что ж, твои выводы совпадают с выводами остальных экспертов. Я ведь, сам понимаешь, не только у тебя спрашивал. Но вообще-то контролер со свитой как-то раз уже выходил из зоны, и именно для того, чтобы вести с собой человека. Вы намекаете на историю с Хемулевой Плясуней? Быстро сообразил Сиверсов. Так согласно легенде, контролер вместе с зомби в итоге обратились в биомассу первые же 2-3 часа, как я и говорил только что. И поход затеял отнюдь не контролер, а то ли темный, то ли вообще хозяева зоны. Только это ж легенда, пойди теперь разберись, что там и как произошло на самом деле. Ладно, тогда ответь. Кто уводил Полоза и остальных? Кто ставил тебе и остальным психоблоки? У тебя стопудово стоял психоблок, доктор сказал. Я не знаю, Сиверс насупился, честно. Знал бы, не стал бы молчать. В конце концов, Полоз мне был вроде как приятель. Да и Диму Булат, пропавшего, я неплохо знал. Какой мне смысл хитрить и не договаривать? Я не считаю, будто ты хитришь, сказал Покатилов. и Сиверс ему чего-то поверил. Я просто хочу, чтобы ты подумал и рассказал мне, кто это вообще может быть, если не контролер. Дай хотя бы одну правдоподобную гипотезу. Ты ж ученый. Я не тороплю. Пара деньков у тебя есть. Если надо, отгулы тебе и на завтра-послезавтра организуют. Ну, а за мной случай еще не заржавеет. Все, кто работает на Покатилово, имеют свой честно заработанный кусок хлеба с маслом, да и с икрой. Это всякий знает. Вы предлагаете работать на вас, сухо уточнил Сиверцев. А почему нет? Вообще-то у меня контракт с исследовательским центром, и он действует то еще 2,5 года. Разве кто-то требует расторгнуть контракт? Усмехнулся Покатилов. Да работай себе на здоровье, выращивай плесень, двигай науку. Мне нужны консультации, только и всего. Единственное что, консультировать будешь здесь, в этом кабинете, и более нигде. Это не обсуждается. Ну как? Сиверцев помялся несколько секунд для приличия и сдался. Совершенно не вижу, чего бы благородному дону, цитологу, не консультировать время от времени другого благородного дона. Особенно, если это не противоречит основному контракту. Ну и прекрасно. Покатилов встал. Только сейчас Сиверцев обратил внимание, насколько он высок и крепко сложен. Считай, договорились. Ребята тебя проводят и доставят, откуда вынули. А если желаешь, накати рюмашку в баре. Там все в курсе, нальют. Кстати, и доктор говорил, что тебе не помешает. А послезавтра жду в гости. Сиверцев тоже встал, и его сразу же ощутимо повело в бок. Но под локоток тут же заботливо поддержали. Видимо, Покатилову так заведено, подумал Сиверцев. Упасть не дадут, даже если помрешь на ходу. Ну, ловко меня вербануло, ой, ловко. Рюмашечку Сиверцев не удержался и все-таки накатил. А чего? Консультации тоже предполагают гонорар, хотя бы и такой. Глава 9. Стоп, скомандовал Кекс перед самой опушкой. Привал. Батон облегченно вздохнул и гляделся, выбирая место, куда можно безбоязненно повалиться. Он порядком устал, потому что долго шел первым. Физически это не намного труднее. Но зато нервы выматывает будь-будь. Пока никто никуда не вляпался, но каким бы Батон ни был тугодумом, он прекрасно сознавал, что наивысшие шансы неожиданно нарваться на один из сюрпризов зоны именно у него. Псих продолжал удивлять Кекса. С точки зрения нормального сталкера он вел себя не то что беспечно, вопиюще беспечно. Даже на ПДА не взглянул ни разу, сколько Кекс за ним из-под тишка не наблюдал. Он вообще не доставал ПДА из кармана. Или где там у него ПДА? Кекс не очень удивился бы, если бы казалось, что псих носит детектор в рюкзаке. Кстати, подумал Кекс, а не проверит ли его на вшивость? Не помешает, чую. Эй, псих, обратился он к спутнику, дай-ка ПДА на секунду, мой что-то барахлит. Псих, уже успевший присесть на поваленный ствол дерева, в котором отдаленно угадывалась сосна, поглядел на Кекс печально. А что не так, поинтересовался он, шмыгнув носом. Тут вроде спокойно все. Да хочу взглянуть, что там впереди. Дай гляну, жалко тебе, что ли? Псих насупился. Было видно, что он колеблется. Потом махнул рукой и полез во внутренний карман комбинезона. «Да», — подумал Кекс с досадой, — «внутренний. Надо думать, по фонящей местности он ходит мало». В принципе, Кекс подозревал, что ПДА у психа паршивый, но увидеть настолько допотопный игрок все же не ожидал. Древний наладонный КПК, единственным преимуществом которого мог бы считаться довольно большой экран, если бы не присущий всем старым гаджетам, доисторическое разрешение и неизбежная крупнозернистость. «Мама», — подумал Кекс, затаив дыхание, — «роди меня обратно». Как псих вообще жив еще с такой балалайкой, не понимая. Потом Кекс долго жал на кнопку, не сенсор даже, а настоящую механическую кнопку включения. Гаджет признаков жизни не подавал. «Что, не работает?» Псих приподнял брови, а затем требовательно протянул руку. «Наверное, батареи сели». Кекс молча перевернул КПК экраном вниз и подковырнул ногтем крышку батарейного отсека. «Как бы тут ни казались батареи старого образца, ешкин кот», – озабоченно подумал Кекс, – «с этого станется». Действительность снова превзошла все ожидания Кекса. Батарейный отсек был пуст, то есть вообще пуст, без каких бы то ни было элементов питания. Не веря себе, Кекс поднял изумленный взгляд на психа. «А где батареи, напарник?» – медленно проговорил Кекс, не в силах поверить в увиденное. Псих перестал притворяться. «Вынул», — уныло признался он. «Вряд ли их носить, лишний вес только. Я ПДА действительно не пользуюсь. Ношу, чтобы не приставали с глупыми расспросами. Где, мол, твой ПДА?» «А если все-таки понадобится?» — спросил Кекс. Получилось неожиданно жалобно, словно это он, Кекс, носил ПДА без питания, а не теоретически ведущие группы. «Хрен с тобой. Есть у меня резервная батарея, вставляй и пользуйся. Только не доводи меня до греха, напарник. Прошу, не доводи. Я ж могу не выдержать. Псих свесил голову еще ниже. Не помогут батареи. Там экран треснут. Включается, клавиши горят, а экран нет. Сидящий в сторонке батон не выдержал и всхрапнул в кулак, а потом и зажал чуть ли не в голос. Кек сердито на него покосился. «Ущипните меня», – попросил Кек загробным голосом. «Я сплю». Батон продолжал сдавленно перхать в кулак. Долго перхал, почти минуту. «Как же ты по зоне ходишь, а?» – сочувственно поинтересовался Кекс. «Или ты только говоришь, что ходишь? Колись, псих, мне ж тебя вытаскивать, иначе покатило, в голову снимет». «Как-как?» – буркнул псих. «Вверху каком. Глазами смотрю, куда можно, куда нельзя. Как видишь, жив пока. И куда тебе посчастливилось заходить? До свалки доковылял хоть разок?» Псих пожал плечами и без видимой рисовки вполне обыденно сообщил. «Да я практически везде бывал. Только на саму АЭС не совался. Стремно там, честно говоря. Что значит везде? И на радаре? И на радаре. И в Лиманске? И в Лиманске», – подтвердил псих. «А что? Прости, мил человек», – вздохнул Кекс сокрушенно, – «но я тебе не верю». Псих неожиданно ухмыльнулся. «Ну, не верь, какие проблемы?» Любой Старкин на его месте принялся бы с жаром доказывать свою правоту, причем безотносительно того, бывал ли он на самом деле в Лиманске или на радаре, или только врет, что бывал. Чем жарче доказывал бы, тем вероятнее, что ложь и бахвальство. «А скажи тогда», – быстро нашелся Кекс, – «как в Лиманске памятник стоит? Рукой вперед или как-то еще? Какой памятник?» Псих насторожился, с него вдруг мигом слетело все недавнее легкомыслие. «Ну, памятник Ленину», – Кекс лучезарно улыбнулся. «Их же в прошлом веке в каждом селе было понатыкано, напротив гастронома который. Гастроном Липанский один, памятник тоже. Спутать невозможно». Псих поглядел на Кекс, словно чумного, а потом медленно и раздельно произнес. «В Лиманске, напротив гастронома, нет никакого памятника. Там фонтан всю жизнь был». Поймать психа наверняка не удалось. Он либо действительно бывал в Лиманске, либо умел слушать и запоминать чужие байки. Так что ответ его еще ничего не доказывал. Надо было импровизировать дальше. Миролюбиво промычал Кекс и украдкой поглядел на ПДВА. «А ведь и правда фонтан. Запамятовал я совсем». Псих не ответил, вздохнул только. «Да что с ним, с памятником? Знаешь, что еще, что я хочу тебя попросить? Погляди глазами, как ты умеешь, и поведай нам, где расположена ближайшая аномалия». «Да вон», – псих не задумываясь, указал за спину беспечно развалившемуся у дерева батону. «Жарко слабенькое, но запечь сможет в легкую. Если обходить, я бы пошел слева, он через те кусты, там чисто». Псих был прав, на самой опушке действительно тлело почти невидимое в свете дня жарко. ПДА ее показывал вполне отчетливо. Батон мог без опасений прилечь там, где сидел, но если бы он вздумал отойти на пяток шагов за ствол, отлить, к примеру, мог бы и вляпаться. Батон сразу начал беспокойно озираться. «Вот как?» Кекс немного смутился. Он не ожидал, что и на второй вопрос псих так легко, быстро и правильно ответит. «А? Слушай, Кекс», – внезапно перебил его псих, – «давай не будем тут долго сидеть, а? Как-то тут неуютно». «Пожрать бы надо», – озабоченно встрял Батон. «У меня уже кишка узлом. А, Кекс?» «Я бы тоже пожрал», – Кекс прищурился, подозревая, что псих просто поменял тему, не желая дальнейших расспросов и экзаменов. «Что ты предлагаешь? Давайте в деревушке отсидимся. Вон там. Уже крайние дома рассмотреть можно». Псих махнул рукой в сторону опушки. «Я знаю удобное место, вам понравится. И пожрать, и дух перевести. Можно даже заночевать, но, по-моему, рано еще устраиваться. Успеем свалку пройти до темноты, если не волынить больше часа». Кекс коротко поразмыслил. С одной стороны, полагаться на психа ему совершенно не хотелось. Невзирая ни на что, не верил Кекс в сталкерский опыт этого странного парня, утверждающего, что будто без ПДА по зоне шастать удобнее. Однако мимо близкой деревеньки Кекс и сам ходил не единожды и ничего особенно страшного там не помнил. Ну, собаки иногда забредают, так их везде в зоне полно. Не повезет, и в лучшем укрытии достанут. Поэтому Кекс решил, пусть псих показывает свою ухоронку. Если все нормально, там и перекусон устроить можно. А если что-нибудь пойдет не так, уйти оттуда тоже не проблема. Ладно, вздохнул Кекс, вставай на ноги. Веди, следопыт. Батон, ты следом. Потом поглядел психу прямо в глаза и уточнил. Слева от жарки, там действительно чисто. Через полчаса они сидели в тесной летней кухне, расположенной на задах одного из деревенских подворий. Кекс смутно припоминал, что в дом, который сейчас виднелся в окошко и заслонял большую часть пейзажа, он даже когда-то лазил. Но шарить по дальним сараям и прочей бревенчатой дребедени, которые понастроили рачительные селяне за долгие годы, у него и мысли не возникало. То ли собаки мешали, то ли еще что. А ухоронка была хороша. Во-первых, две стены глухие, примыкают к прекрасно сохранившемуся сараю. Обе сделали бы честь любому бастиону, не прошибешь и танком. Во-вторых, есть небольшой чердачок, через который в случае чего можно уйти, если входную дверь перекроют. В-третьих, если не лениться периодически поглядывать в каждый из трех оконец, просматриваются почти все подходы. А что не просматривается, легко способен контролировать часовой с крылечка. И, наконец, в-четвертых, под кухней имелся обширный подвал, да не земляной, а каменный, с капитальной кладкой и запирающимся люком. Любой выброс можно пересидеть без проблем. В подвале было сухо, на полках рядами выстроились банки-склянки с бывшей консервацией, хотя нынче все это больше напоминало музей застарелой плесени. Еще в подвале имелась печурка, точно под основной печью наверху, а дымоход у них был общий. Псих прекрасно знал, какая заслонка за что отвечает и вообще где что расположено. Когда решили приберечь саморазогревающие консервы и сообразить кипяточку под сублиматы, он моментально добыл откуда-то из-под лавки ведерко с углем и несколько журналов на растопку. Кекс ничему особо не удивлялся. В зоне много укромных мест, и опытные сталкеры всегда найдут, где с комфортом пересидеть и сутки, и двое, а если потребуется, и дольше. Но тут было как-то уж чересчур уютно, словно и не зона. Только занавесочек на окнах не хватало. Еще Кекса поразили журналы, которыми топил напарник. Он ожидал увидеть какую-нибудь науку и жизнь, огонек или радянскую жинку, которых перевидал и в Припяти, и в Лиманске, да и в нынешнем жилье Кекса вне зоны. Две тумбочки были забиты подобной макулатурой советского периода. Но журналы в этой ухоронке были старше советской власти. Подшивка за 1913 год. И выглядела подшивка в лучшем случае прошлогодней. Даже бумага не пожелтела. Глава 10. Врач у Покатилова явно был неплохой. По его совету Сиверцев подзаглотил таблетку ибупрофена, голова помалу успокоилась, и вскоре он действительно отключился. До самого утра Сиверцев спал крепко, без сновидений, как здоровый сытый младенец. А поскольку залег еще засветло, замечательно выспался и к жизни восстал бодрым и свежим. Взъерошенный и измятый с просыпу Пашка как раз собирался на работу. «Привет, счастливец!» – пробубнил Пашка, ненадолго вынув изо рта зубную щетку. «Привет, страдалец!» – ухмыльнулся Сиверцев, подтягиваясь. «А почему это я счастливец?» Пашка отмахнулся, жестом дав понять. «Отстань, не видишь, зубы чищу». «Ну и ладно!» – Сиверцев, зевнув, нашарил тапочки и убрел в сортир. Общага была холостяцкой, так что никого он в коридоре не рисковал перепугать семейными трусами в крупный цветочек. Перед дверью сортира он неожиданно вспомнил, как охранник Покатилова вчера сначала проверил, нет ли кого внутри, и только потом запустил подопечного. Ну, дьявол, ну кто там может прятаться такой страшный? Полуразложившийся контролер из зоны, хрень собачья, но холодок по спине все равно прогулялся. Однако в сортире не хоронились никакие монстры. Только сосед из 204-й читал обрывок газеты прямо на очке. «Бог в помощь!» – пробурчал Сиверцев, подался к ближайшему писсуару. Когда он вернулся в свою 203-ю, Пашка уже одевался. «Так почему счастливец?» – повторил вопрос Сиверцев. «Не придуривайся, Ваня!» – сказал Пашка со вздохом. «Четыре отгула подряд – это несчастье, что ли?» «А что, Баженов аж 4 выписал?» «Выписал. Сначала, правда, только один, но потом вестовой приказ из первого отдела притаранил. Так, мол, и так в интересах следствия настоятельно просим предоставить младшему научному сотруднику Сиверцеву 3 дополнительных отгола, начиная с...» «Офигеть!» – буркнул Сиверцев. «В интересах следствия, значит?» «Про Полоза спрашивали?» – участливо поинтересовался Пашка. «Не только», – машинально ответил Сиверцев. «Причем ни разу не первый отдел. А кто?» Тут Сиверцев спохватился. В принципе, молчать и вчерашним ему никто не велел, ну и болтать направо-налево тоже вряд ли разумно. «Да так», – уклончиво ответил он Пашке, – «люди одни, видимо, не последние в округе». «Уж понятно, что не последние», – закивал Пашка. «Ну все, я побежал, то опоздаю. Там мои пробы можешь на зады задвинуть. Я не сегодня, так завтра все равно заскочу, обработаю», – крикнул он вслед коллеге. «Лады», – набегу, – кинул тот. «И что мне теперь делать?» – подумал Сиверцев, несколько растерянно. «Спать не хочется, жрать зато хочется. Пойти в столовку, что ли, или сразу в бар?» «Так в баре цены кусаются», – Однако, поразмыслив еще какое-то время, Сиверс все-таки решил идти в бар. Покатилов чего от него ждет? Каких-либо идей насчет случившегося и адекватного анализа на основе этих идей. Баре, конечно, снять дороже, но зато там постоянно толкутся сталкеры. А кто лучше всех знает зону и твари ее населяющих? Тут и оно. Окупятся барные деликатесы, если, конечно, Покатилов не врет и действительно такой крутой и щедрый. Слуга себе, отец бродягам. И Сиверс направился в Ать-2, причем кружным путем, потому что обычно бар открывался для посетителей только в 9 утра. Есть шанс и проветриться, и пошевелить мозгами, чтобы в дальнейшем подкатываться к бродягам не с абстрактными вопросами про зону, а с вполне конкретными. Следовало также прикинуть, с кем еще имеет смысл переговорить, кроме сталкеров. Кто из коллег-научников имеет больший опыт полевой работы и нюхал зону вживую? Надо подумать. Вроде группа Тараненко недавно как вернулась аж с милитари, где стояла лагерем почти месяц, а теперь плотно засела по лабораториям, обрабатывая все, что нарыли и наизмеряли в зоне. Самого Тараненко Сиверс узнал плохо, калибр не тот. Дабы подкатиться к Тараненко, даже у Баженова калибра не вышел. Даром, что по возрасту усатый захлап годился Тараненко в отцы. Зато у Тараненко был цепкий ум прирожденного исследователя. Да и администраторскими талантами судьба его не обделила. Иначе свои неполные 40 лет он вряд ли бы сумел возглавить одно из наиболее престижных направлений в разгадке грустных тайн Чернобыльской зоны. Группа Тараненко занималась исследованием наиболее редких и мощных артефактов. Напрямую это вряд ли могло заинтересовать Покатилова в контексте человеческих исчезновений. А вообще, подобные Покатилову братья, главным образом ради тех артефактов тут и оседают. Потому что артефакты стоят больших денег, а некоторые так и вовсе безумных. Но артефакты зоны возникают не на пустом месте. Их рождение обусловлено цепочкой определенных событий и условий, связанных с аномалиями, выбросами, да и с обитателями зоны тоже. Поэтому самый распоследний лаборант из группы Тараненко знал о зоне по более многих кабинетных светил-теоретиков. В общем, стоило к этим ребятам подкатиться, определенно стоило. Ну, а из сталкеров Сиверс в первую голову решил побеседовать с Мухомором и Федой. Нанести, так сказать, ответный визит вежливости. Они ведь неспроста к Сиверсу подсаживались, причем по тому же самому вопросу. И Сиверсов чувствовал, сказали ему далеко не все, что знали, а спросили не все, что хотели. Раз уж встрял в это дело, придется распутывать. Сиверсов потряс головой и досадливо фыркнул. Он понял, что чересчур увлекся, и поэтому рассуждает, будто, ну, например, тот же следователь первого отдела, который якобы выдавил для Сиверсова аргулы. Дело распутывать. Рано пока оперировать подобными терминами. На сегодняшний день его, цитолога Сиверцева, всего лишь навсего вытащил к себе местный мафиоза и предложил пошевелить мозгами на определенную тему. Так что нечего строить себя Пинкертона, Ваня. Цитолог ты цитолог, это твоя епархия в окуоле, митохондрии, а не расследование. И вообще следует относиться к себе сдержанно иронически, как завещали классики. С этими мыслями Сиверцев вывернул за угла, одновременно глядя на часы. Было без 25. Но невзирая на это, железная дверь Ать-2 была распахнута, настежь и ухода вместе с обычной охраной из солдатиков-срочников стояли несколько громил в камуфляжах, брониках и при серьезном оружии. «Опа!» – тихо проговорил Сиверцев. У него нехорошо засосало под ложечкой. «Неужели опять кто-то пропал? А у прочих амнезия?» «Нет, не может быть. Ни разу еще никто не исчезал с интервалом в сутки. Всегда минимум проходило 10 дней, а то и все 2 недели. Может, все еще пытается расследовать исчезновение Полоза? Чего гадать? Возьму и подойду», – подумал Сиверцев и решительно направился к входу в бар. К немалому удивлению не последовало никакого окрика типа «стой» или «куда прешь». Один из громил даже посторонился, освобождая проход. Второй веснушчато улыбнулся из-под шлема и участливо поинтересовался с сильнейшим украинским акцентом. «Шо? Вы купило?» Сиверцев напрягся лицом и мыслью, и только потом сообразил, что на самом деле это никакой не акцент, а просто украинский язык. Изрядное выкипело, видимо, местный эвфемизм, обозначающий утреннее послалкогольное обезвоживание, в России более известный как сушняк. Все это промелькнуло в голове очень быстро, поэтому ответ Сиверцу прозвучал вполне естественно и без ненужной паузы. «Пыло-сыло, спорт-могыло». Без сомнения, у русака Сиверса, в свою очередь, акцент был ужасный, однако и вояки, и охранники около дверей жизнерадостно заржали. И только. «Заходи, открыто», – сказал один из срочников и приглашающе повел головой. Ну, Сиверсов вошел, раз открыто. Он оказался не первым посетителем, вторым. За дальним столиком позвякивал вилкой о фарфор, что-то поедал толстяк Феда. Помимо тарелки перед ним стоял и уполовиненный бокал пива. От завтрака Феду отвлекать было бессмысленно, поэтому Сиверсов сразу подрулил к стойке. Бармена на месте не оказалось, наверное, отлучился в подсобку по загадочным барменским делам или на кухню ушел. Оттуда доносилось хорошо различимое журчание льющейся воды, видимо, дневальный мыл посуду. Через пару минут бармен появился, узрел свежего посетителя за стойкой и вальяжно приблизился. Поскольку сегодня Сиверсов выглядел вполне пристойно, за счет заведения ему, надо понимать, не полагалось. «Привет. Я яишенку какую-нибудь сообрази, а?» – спросил Сиверсов. «Со шкварками и с лучком зеленым. Только ради Аллаха, без помидоров». Бармен флегматично чиркал в блокноте. «Кофе?» – осведомился он, записав. «Лучше чай, черный. И в большой чашке, не наперстке. Спиртное. Пока пас». Бармен кивнул, с треском вырвал из блокнота лист и указал рукой в зал. «Присаживайся, мол». «Да я лучше тут, за стойки», – пробормотал Сиверсов, а сам неожиданно для себя самого прошел к ее дальнему краю и уселся на крайний табурет, на то самое место, где чуть больше суток назад сидел некто в балахоне. За спиной Сиверсова Феда поперхнулся пивом и зашелся в приступе мучительного кашля. Сиверсов обернулся, округлив глаза и проподняв брови. «Ты чего?» – спросил он с легкой тревогой. Федя все еще кашлял и отмахнулся. «Сиди, мол, сам разберусь». Но Сиверсов и повернулся опять к стойке. Было слышно, как где-то на кухне бармен внушает повару. «Яичница со шкварками и с лучком, да с зеленым масол, не с гнилью твоей со склада». «Яиц сколько?» – бурчал невидимый масол. «Сколько всегда? 3. И живей давай. Ча народ набежит, уже почти 9». «Хорошо». Народ и правда начинал собираться. Появились заспанные жучара, бросил на ходу привет наука и подсел за столик Феды. Туда же сразу же направился вынырнувший из кухни бармен, потому что официантов видно не было. Скорее всего, еще не пришли после развода. Эти салаги, которые убираются на кухне, спешат в бар сразу же после 8. Тут и поживиться им вечно голодным всегда найдется, чем, да и взгреют за опоздание. А официантов сплошь черпаки, эти уже позволяют себе некоторые вольности. Странно, но с своего места Сиверсов прекрасно слышал, о чем заговорили Федя с жучарой. Хотя говорили они тихо, а сидели достаточно далеко. «Чё-то сегодня открылись ни свет ни заря?» – спросил жучара с некоторым удивлением. «Обычно под дверью кукуешь, пока 9 не пробибикает». «А сегодня не закрывались», – пояснил Феда. «Кто-то из погона спорядился. Жлобов он из штурмовой роты на вход отряд. Иди. С какой радости? Почем мне знать? Может, и после вчерашнего. Тише ты», – прошипел жучара, понижая голос, но Сиверсов все равно его слышал. «Орешь, блин, как в телевизоре. Я не ору», – Феда тоже понизил голос, – «я тихонько, да и нет еще никого». «Он, Ванька, сидит, похмеляется. Так он далеко, все равно не ори». «Не ору», – вздохнул Феда. Сиверсов вчера вечером не пил, поэтому похмеляться не мог при всем желании. Перед ним на стойке вообще ничего не было. В ожидании завтрака или хотя бы чая он решил полистать журнал, брошенный на соседнем табурете паре метров справа, поэтому поставил правую ногу на пол и потянулся за ним. Такое впечатление, что ему тут же заткнули уши ватой. Сиверсов перестал слышать целый букет звуков с кухни, шкваршание вожделенной яичницы, стук поварского ножа, разделочную доску, монотонный голос диктора из радиоприемника или телевизора. Феду и жучару он тоже перестал слышать. Вернее, голоса-то улавливал, но как глухое, нечленораздельное бормотание, в котором невозможно было разобрать ни слова. Подцепив журнал и снова усевшись на крайний табурет, Сиверсов мгновенно вернулся в мир отчетливых звуков. «Обещал подсунуть Покатилу сегодня же», – тихо, но вполне разборчиво говорил жучара. «Он сегодня с психом в зону пойдет, я слышал». «Вот тена», – растерянно подумал Сиверсов. «Тут акустическая мода, что ли, в этом месте». А еще через несколько секунд пришла следующая мысль. «Может быть, как раз поэтому некто в балахоне сидел именно здесь?» Додумать Сиверсов не успел. Принесли яичницу и чай. Но пересаживаться он не стал. Тем более, что разговор Феда и жучары начал ее занимать. «Что, вдвоем пойдут?» – спросил Феда. «Втроем. Батон еще». Жучара шелестел оберткой сигаретной пачки. «Зажигалки у тебя, понятно, дела нету. Откуда у меня зажигалка? Я ж не курю, хмыкнул Федя и спросил. А почему только батон? У Кекса ж целый выводок отмычек. Хрен его знает. Наверное, Покатилов так распорядился. И громче бармену. Леха, дай зажигалку. Федя кашлянул, видимо, еще не совсем отошел от недавнего приступа. А мы когда? Спросил он чуть погодя. Не знаю. Басмач вернется, там решим. Голос у жучара был то ли мрачный, то ли подавленный. В общем, не такой, как всегда. Между прочим, Покатилов Ваньку тоже вчера к себе таскал, как бы невзначай заметил Феда. И что? Ничего, вздохнул Феда. Но я бы сказал, что Покатилов интересуется теми же людьми, что и мы. Где отстает, где опережает, но в целом копает туда же. Что ты взял, будто он копает, поинтересовался жучара. Феда помедлил с ответом, то ли решил, что сказать, то ли просто пережидал, пока принесший сжигалку официант вернется за стойку. Понимаешь, протянул наконец, Покатилов не может не копать. Он ведь тертый лис, еще с Сидоровичем начинал. Зону знает, сам туда ходил, да и сталкеров изучил, как облупленных. Охота на старичков не может его не заинтересовать, особенно в контексте наших поисков. Заметь, из семи пропавших только Гриня не разыскивал дубликатор. И похитители это поняли довольно быстро, потому что грохнули его на самой кромке зоны, а дальше не стали тащить. Слушай, все это, Сиверс едва дышал, а вилкой орудовал так, чтобы, не дай бог, не звякнуть фарфор. Ему казалось, что любой звук спугнет сталкеров за дальним столом, и они немедленно умолкнут. Тогда получается, тихо начал жучара. Угу, прогудел Федор. Следующий Кекс. Если вернется, конечно. А с чего ты взял, будто Кекс знает о дубликаторе? Феда хмыкнул, словно поражался наивности собеседника. Кекс может и не знать. Его просто послал Покатилов, понимаешь? Жучара помолчал, словно переваривал слышное. А псих тогда при чем? Осторожно спросил он вскоре. Сам не пойму. Послышался тихий булькающий звук. Видимо, Феда приложился к пиву. Я вообще не понимаю, что он за рыба. Чайник же, грач желторотый. А в такие места забирается, где мы с тобой никогда не бывали. Может, просто трепло? Да не похоже. Я ему как-то каверзные вопросики позадавал. Ни разу не срезался. Что-то он такое знает, особенное. Видишь, и Покатилов это приметил. Тут же под себя подгреб. За столом надолго замолчали, потому что в бар потихоньку стягивался народ. Через столик от Феда с жучарой обосновались два натовских офицера. В углу налево от входа уже довольно давно заседали какие-то бритые солдатики. За стойкой, только не с края, а по центру, устроился благообразный пожилой мужчина из обслуги. Сиверс несколько раз видел его в центре занятости и около вербовочного пункта. А через пять минут в бар заявились Дунай и Мухомор. Эти, естественно, прямиком направились к подельникам. Сиверс как раз доел яичницу и допивал чай. Из случайно подслушанного разговора он сделал единственный обобщенный вывод. Происходящее гораздо сложнее и запутаннее, чем кажется на первый взгляд. Впрочем, в жизни так выходит практически всегда. Сиверс решил пообщаться со сталкерами прямо сейчас, пока не явился басмач, с которым категорически не хотелось пересекаться. И, конечно же, Сиверсов не собирался признаваться в том, что невольно подслушал их недавние разговоры. Он подошел к столику, поздоровался. Здорово, кого не видел. Есть вопросик, бродяги, особенно к тебе, Мухомор. Дунай просто кивнул, а Мухомор молча протянул руку для пожатия, а потом подвинулся, чтобы Сиверсову было куда втиснуть стул, позаимствованный от соседнего столика. Федор с жучарой с интересом взирали на биолога-контрактника, который неожиданно вовлекся в события последних недель. «Я в продолжении вчерашнего», — сказал Сиверсов, присаживаясь. «Можно?» Обращался он к Мухомору, украдкой при этом указав взглядом на Дуная и жучару, которые при вчерашнем разговоре не присутствовали. Мухомор все понял правильно. «Говори, у нас в команде секретов нет». «Ну и чудненько», — подумал Сиверсов с облегчением, «а то придумаю ребусы, да и иносказания». «Меня вчера Покатилов отловил», — честно сообщил он. «И как раз по тому же поводу, по которому вчера вы с Федой ко мне подкатывались». «И что?» — Мухомор тщательно скрывал заинтересованность. «Довольно успешно скрывал. Выдавали его только глаза, жадные и беспокойные. Поэтому Мухомор смотрел исключительно в столешницу прямо перед собой. Фотку показал, любопытную. Тут Мухомор не выдержал и в упор взглянул на Сиверсова. «Какую фотку?» «С посиделок тут в баре». «Снято позавчера вечером, перед тем, как Полос пропал. Там и вы есть, и я. И еще какой-то хмырь. Вон он там сидел, у краешка стойки. Я его не запомнил. То есть совсем не запомнил. Провал в памяти. И на минуточку психоблок поверх. Как Покатилов мне фотку показал, меня тут же и срубило. Психоблок потом доктор снимал. Срубило? – доверчиво переспросил Мухомор. Сирс решил объяснить, хотя был уверен, что сталкеры все прекрасно поняли. «Ага, увидел фотку, психоблок сработал, и я просто потерял сознание. Естественная реакция организма. Если бы доктор психоблок не снял, я бы очнулся, так ничего и не вспомнив. И не запомнив. В смысле, не вспомнив, кто сидел на этом месте, и не запомнив фотку, которую мне показал Покатило. Но психоблок мне все-таки сняли, поэтому сегодня я могу рассказать чуть больше, чем вчера». «Ну, рассказывай», – предложил Мухомор, зябко передернув плечами. «Вот этот тип в балахоне, он очень не хотел, чтобы его запомнили», – заговорил Сиверцев. «Это он выманил Полоза из бара. Это он поставил мне, а скорее всего не только мне, психоблок на воспоминания. Это он вынудил охрану сначала пропустить его в бар и беспрепятственно потом выпустить. Это он заставил админа вытереть все, что в этот день засняли камеры видеонаблюдения. Покатилов думает, что это контролер». «Контролер?» – перебил Мухомор, не утерпев. «Здесь? Вне зоны?» Лицо ее недоверчиво вытянулось. «Фигня!» – подал голос Жучара. «Когда это контролеры и за пределы зоны начали ходить? Вспомни историю с подружкой Хемуля», – хладнокровно посоветовал Сиверсов. «Говорят все, что от контролера осталось, потом нашли в машине где-то то ли около старых штей, то ли у дома этой бабенки. Там еще и зомби были, если не врут». «Ну ты, Вань, как маленький», – поморщился Мухомор. «Ты этого контролера видел?» «Я нет». «Я и не мог видеть», – ответил Сиверсов, как и раньше спокойно. «Меня тогда здесь еще не было, я завербовался через несколько лет». «А я уже был», – хмурился Мухомор. «Молодой, правда, был глупый и нахальный. Но все равно я в эти байки про монстров вне зоны не поверил. Даже тогда. Болтать-то много чего болтают, не спорю. Но ты и сам прекрасно понимаешь, что львиная доля сталкерских байк – вранье, бессовестное и неприкрытое». «Хрен его знает», – не унимался Сиверсов. «Доказательств, понятное дело, нет. Но ведь и нет доказательств обратного. И потом в зоне вечно происходит что-нибудь новенькое, что-нибудь такое, чего раньше никогда не происходило. Вдруг лед тронулся, и монстры обратили взгляды за периметр. Ты можешь поручиться, что это не так?» «Ваня», – сочувственно прогудел Феда из своего угла, – «доктор тебе вместе с психоблоком ничего больше с мозгов не соскреб. Ты же биолог, бля. Вспомни, как ты мне сам рассказывал, что порождение зоны без подпитки аномальной энергии нарушается метаболизм, и они попросту растекаются по асфальту говенной лужи. Рассказывал?» «Рассказывал», – вздохнул Сиверсов. «Что было, то было. Ну и? Ты научник, который дохрена понимает в метаболизме монстров, будешь рассказывать нам, сталкерам, которые ну просто дохренище понимают в повадках монстров, сказочки о контролёре в военном городке. Ты сам-то живого контролёра хоть раз видел, а?» «Нет», – честно признался Сивцев, – «живого ни разу. А любой из нас видел, в чем Басмач и Дунай как-то даже под колпак к одному умудрились попасть. Если бы не Жучара с гранатометом, как знать, сидел бы сейчас тут Дунай или гнил бы где-нибудь который год где-то на агропроме». Дунай мрачно поглядел на Феду, но ничего не сказал, только угрюмо поморщился. Он недавно слыл молчуном и угрюмцем. «Да и вообще, если уж на то пошло, то контролеру не хватит ума придумать и осуществить подобное, пробраться в поселковый бар и увезти кого-нибудь отсюда. Ему зоны, что ли, мало? Там кто только не шляется, контролирую, не хочу. И далеко не у каждого найдется встречный аргумент в виде гранатомета. Так нафига ему рисковать драгоценной шкурой?» Феда покачал головой напоследок и припал к бокалу, осушив ее в 4 могучих глотка. А Сиверсов вспомнил разговор с Покатиловым и решил продолжать по аналогичной схеме. «Хорошо, будем считать, что вы меня убедили. Это не мог быть контролер. А кто мог быть? Может, и злом? Эти как раз любят носить балахоны». Мухомор досадливо фыркнул. «Опять 25 за рыбу деньги. И злом подохнет вдали от зоны точно так же, как контролер. Плюс к тому, излом сможет поставить психоблок и заморочить админа, чтобы тот повытирал все записи. Не гадай, Ваня, человек это, такой же человек, как ты и я. Может быть, сталкер с каким-нибудь редким пси-артефактом». «Так», – насторожился Сиверсов, – «а вот это уже интересно. С чем, с чем? С артефактом», – невозмутимо повторил Мухомор, – «усиливающим пси-способности». «А что, такие бывают?» – поразился Сиверсов. Мухомор с ехицей осклабился. «Что таких не бывает, пока никто не доказал. Ведь вы, ученые, доказательства страсть как любите, ага? Ну дела», – пробормотал Сиверцев. Не получилось у него остаться хладнокровным, уравновешенным, и задачили ее все-таки сталкеры. «Все правильно, о зоне они знают гораздо больше простого смертного. Говоря на чистоту, Сирс довольно много знал о том, что зона делает с живыми тканями и как они потом видоизменяются и функционируют. Но вот о самой зоне ничего Сирс о ней толком не знал. Так, общие моменты. Монстры-мутанты, аномалии, артефакты, слова, абстрактный набор звуков. А вот когда сидишь с автоматом наперевес в каком-нибудь глухом закутке, а неподалеку воет голодный кровосос, невидимый, от того еще более страшный. Когда кровь стынет в жилах и цепенеет пальцы на спусковом крючке, вот это и есть зона. Не абстрактная, а самая что ни на есть конкретная, с немудренной дуалистической перспективой. Или стиснуть зубы и выжить, или запаниковать и горбануться, пополнив собой и без того обширный перечень жертв этого главного и ненасытного из монстров зоны Чернобыльской АЭС. В любом случае, подумал Сиверс, откликаясь, к Покатилову идти уже не с пустыми руками, в смысле с дельной информацией. Все артефакты – это определенно что-то новенькое. Да и выводы мои насчет контролера сталкеры подтвердили. А это тоже немаловажно. Ну и послушный разговор. Стоит ли рассказывать Покатилову о нем? Пожалуй, стоит. С такими серьезными дядями лучше играть в открытую. Выше шанс остаться здоровым. Сиверсов толковал со сталкерами еще минут 20, но ничего сравнимого по значимости больше не услышал. В 12 часу он попрощался и отправился в лабораторию. Отгул отгулами, работу все равно когда-нибудь делать придется. Да и коллег нагружать негоже. Вон Пашка белым днем носом клюет, на ходу засыпает. Пропуск на территории исследовательского центра у Сиверсу, конечно же, был с собой. Глава 11. Из укрытия вышли чуть позже, чем собирались. В деревню забрели сразу 3 псевдоплоти и долго слонялись, невнятно бормоча, по улице от забора до забора. Вряд ли они учуяли троицы сталкеров, скорее всего, просто обитали неподалеку и считали деревню своей охотничьей территорией. Псевдоплоти Кекс не боялся. Здоровому и вооруженному человеку они не противники. Хуже было другое. Заслышав их бормотание, вдали начали хрипло перекликаться и подвывать слепые собаки. И, кажется, в их милой компашке присутствовал также чернобыльский пес. Если псевдоплоти увидят или учуют людей, бормотать они станут громче, оживленнее и настойчивее. Это неизбежно услышат собаки, а затем без сомнений пожалуют сюда лично. Сам по себе визит собак тоже не виделся катастрофой. Ну, придется пострелять, эко для сталкера невидаль. Но это, во-первых, займет некоторое время, во-вторых, съест какое-то количество боеприпасов, а боеприпасы в зоне лишними никогда не бывают. И, наконец, в-третьих, привлечет внимание всей округи. А быть в зоне в центре внимания порой очень неприятно. Кекс некоторое время с досадой зыркал в окно, а потом обратился к психу. «Давай-ка, наверное, двигать отсюда. Только за дами через деревню не пойдем. На задах ведь есть какая-нибудь тропа?» «Есть», — подтвердил псих и поинтересовался. «Ты плоти испугался, что ли?» «Собаки воют», — пояснил Кекс. «Если плоти нас заметят, разорутся, как пить дать. А собакам только дай повод. Оно нам надо? Лучше обойти и сберечь патроны». «Разумно», — согласился псих. «Тогда пошли. Если хотите, я поведу за деревней аномалий, как грязи. Но пройти можно, я смотрел уже». «Смотрел он», — мысленно хмыкнул Кекс. «ПДА ходячий, только без батареек». Собраться, захоронить мусор и незаметно проскользнуть огородами князини за деревней было делом 5 минут. А огороды сплошь заросли буйной мутировавшей зеленью. Однажды даже пришлось пустить в ход мачете, а потом некоторое время сидеть на корчиках без движения, потому что псевдоплоти вдруг разом умолкли, словно прислушивались. Но ни одна так и не явилась на зады, а когда их бормотание возобновилось, уже глуше и тише. Кекс дал отмашку, и троица сталкеров окончательно покинула деревню. В низинке, как и предсказывал псих, обнаружил скопление аномалий, слабеньких и незатейливых, к счастью, но зато довольно плотные. Псих, высунув от усердия язык, прокладывал извилистую трассу между каруселями, трамплинами, жарками и электрами. А Кекс с ПДА наперевес его контролировал и страховал. Справедливости ради следовало признать, что подсказка психу не понадобилась ни разу. Путь он проложил почти безопасный, настолько, насколько это вообще было возможно в зоне. Миновали низинку с аномалиями, потом плоский унылый пустырь, оттуда начиналась пыльная колея на запад, к одному из первых военных лагерей зоны, ныне практически заброшенному, а там вскоре и свалка замаячила на горизонте. Проржавевшие остовы автомобилей и тракторов отчетливо прорисовывались на фоне светло-серого неба. Перед остатками проволочного заграждения псих остановился. В зоне вообще полно таких заграждений. Вскоре после первой катастрофы много где вкопали столбики в рост человека и от души опутали их колючей проволокой. Ограждали все – зараженные объекты, места складирования, техники, захоронения всякой дряни. За десятки лет многие столбики потеряли вертикаль и накренились, а то и вовсе попадали. Коррозия доедала проволоку, от чего-то обращалась в коричневую труху. Кое-где ограды подновили уже после второй катастрофы. Кое-где подновлять было не нужно. В зоне сохраняла и столбики, и проволоку в идеальном состоянии. Но таких мест было немного. Чаще всего заграждения ветшали, их разрушали ветры, дожди, радиация и неумолимое время. Их валили и рвали местные тяжеловесы, псевдогиганты, например, или военные на бронетранспортерах. От взрывов и стрельбы столбы и проволок тоже немало пострадали. Кроме того, сталкеры не стеснялись, когда вздумается перекусывать проволоку штык-ножами или специальными ножницами. Однако во многих местах ограждения по-прежнему оставались непроходимыми для людей без специального снаряжения. Именно к такому месту псих, кекс и батон и вышли. Так выразительно произнес псих в полголоса и присел на одно колено. Батон, умница, среагировал мгновенно, тоже присел, не дожидаясь команды. Метров 70 за проволочным ограждением, как раз там, где начинался первый ряд обветшалых автомобилей, кекс давно уже заметил слабое шевеление внизу у колес высокой по колено траве. «Чего там?» – шепотом поинтересовался кекс, хотя был 100% уверен, что это просто крысы. Они всегда копошатся по всей территории свалки и под открытым небом, и в полуразрушенных строениях. «Люди», – тихо сказал псих, – «там, чуть дальше. Давайте не пойдем через свалку, а? Ну его, в обход вдоль колючки, так вернее, а?» «Б», – передразнил кекс, раздражаясь, – «если все время в обход ходить, никакого времени не хватит». «Ничего», – улыбнулся псих, – «нормальные герои всегда идут в обход». Фраза была смутно знакомая, но откуда она, кекс вспомнить не сумел. Наскоро проанализировав собственное настроение, кекс неожиданно осознал, что готов повиноваться психу и поддерживать принятое им решение. Но до первой ошибки, которую кекс от напарника подспудно ожидал. Не верилось, что псих способен долго обходиться без ПДА и оружия. Рано или поздно он проколется, и тогда на первой роли по неволе придется выходить кексу. А с другой стороны, они в зоне уже почти 11 часов, и никто из троих еще не сделал ни одного выстрела. Причем и необходимости в этом ни разу не возникло. Кстати, да, озабоченно подумал кекс, за 11 часов ни одной собаки, кабана или плоти, какой завалящей, деревни не счет, мы их, если разобраться, и не видели, слышали только. На что собаки? Крыс даже давить не приходится. Хотя крысы больше в строениях шастают, чем в чистом поле. В любом случае, этот необычный факт стоило запомнить. Выводы позже, пока просто следует фиксировать то, что выбивается за рамки обыденного. Внимание и память, друзья любого сталкера. А псих с достаточно беззаботным видом чесал вдоль ограждения на запад, даже вроде бы насвистывал чего-то. Пару раз он останавливался перед аномалиями, кекс оба раза уже собирался лезть за гайками, но псих именно в этот момент начинал аномалии обходить без всяких гаек. Оба раза успешно. «Да как же он их видит-то?» – поражался кекс. Поражался, но молчал. В очередной большой прорехе в ограждении псих решил задержаться. Становился, постоял, поводил носом туда-сюда, словно принюхился, поозирался. «Можно немного срезать», — объявил он через полминуты. «Километр выгодаем, не меньше. Но придется по краю свалки прогуляться. А там техника фонит, будь-будь. Таблеток сожрем», — пожал плечами кекс. «Забрало опустим, тоже мне проблема. Фонит — это на АЭС, а тут так, попыхивает». Батон дисциплинированно полез в карман, вынул антирад, выдавил продолговатую капсулу, бросил в рот и запил из фляги. Кекс тоже добыл упаковку капсул, неотрывно щурясь на психа, который никуда лезть и не думал. «Дать капсулку?» – спросил кекс, и, не дожидаясь ответа, протянул одну. «На, держи». Псих молча подставил ладонь. «Можно ходить по зоне без ПДА и без патронов. Само по себе это не самоубийственно, самоубийственно лишь следствие такого поведения. Но пренебрегать антирадом...» Псих только сделал вид, будто проглотил антирад. На самом деле он лишь поднес руку ко рту и клацнул зубами, а капсулу потом сунул в карман куртки. Кекс видел это совершенно точно, хотя намеренно повернулся к психу боком и притворился, будто осматривает окрестности. И это уже не лезло ни в какие ворота. Радиация убивает всех без разбору, и дураков, и умных. Поэтому умные и пьют антирад, сильно смягчающий последствия излучения. Невзирая на все странности, псих дураком не выглядел. Чудаком? Сталкером с причудами? Да, но не дураком. В его действиях имелась некая бесспорная система. Просто Кекс никак не мог ее понять. Чего-то Кекс не знал о невольном напарнике, чего-то такого, что отличает его от остальных людей. И вдруг пришла мысль, простая и пугающая одновременно. А может он мутант? Подумал Кекс, внезапно холодея. Из темных, например. Мало ли что из зоны выходит. Никто ведь не знает, как надолго. Кекс даже запнулся, но поспешил выровнять шаг. Потом сообразил, украдкой вынул ПДА, переключил режим биосканера и взглянул на экран. От сердца отлегло. Кекс готов был расцеловать эти три зеленые точки, одна из которых отображала его самого. Зеленые. Все три зеленые. Будь психмутантом, передняя точка из этих трех была бы алой. Сканер не обманешь. Метаболизм монстров и метаболизм людей различаются в корне. Скорее всего, по привычке, чем по необходимости, Кекс уменьшил масштаб, полюбовался на багряную россыпь крохотных в один пиксель меток далеко справа, крысы, естественно, еще раз уменьшил масштаб и в следующую секунду вновь запнулся и встал. За ними кто-то шел. Из людей. Биосканер, он же портативный детектор жизненных форм, Кажан-17, утверждал, что преследователей пятеро, и что в данный момент они примерно в километре от их троицы. Батон, по примеру Кекса, тут же замер и тихо шикнул психу. Тот обернулся, вопросительно глядя на спутников. Справедливо решив, что проще показать, чем объяснять, Кекс скользнул мимо батона и сунул экран чуть ли не под нос психу. «Кажется, за нами хвост», – процедил Кекс сквозь зубы. Псих с интересом воззрился на экран. Батон все слышал и теперь с тревогой взглядывался назад, туда, откуда они пришли. Поскольку ограждение на самом деле было не прямым, а являлось частью окружности, оно постепенно изгибалось и загораживало преследователей от прямой видимости, если это, конечно, были преследователи. В принципе, Кек забил тревогу рановато. Куда именно направляются эти пятеро, пока непонятно. С уверенностью можно это будет сказать только через некоторое время, по смещению меток на экране ПДА. Однако, даже если они действительно двигаются той же дорогой, еще не факт, что Кекс, Батон и Псих их интересуют. Малый, может, тоже на Янтарь топают. Или на Агропром. «Давай-ка, друг, ноги в руки и быстрым шагом», – обратился Кекс к Психу. «Дорогу чуешь? Не вляпаемся никуда?» «Не вляпаемся», – заверил Псих. «Давай за мной». И почесал дальше шустрее прежнего. Кекс мельком глянул на ПДА и на всякий случай выключил. Но убирать далеко не стал. Решил запускать биосканер каждые 5 минут и глядеть, что делает пятерка в километре позади, в каком направлении двигается. Первая проверка показала, что они идут по трассе Кекса, Психа и Батона вдоль изгороди. Вторая, когда успели отмахать почти километр, утвердила Кекса в мысли, что это все-таки преследователи. «За нами», – мрачно осведомился Псих, – «след вслед», – буркнул Кекс, – «как привязанные». «Что будем делать?» – говорили на ходу, не сбавляя шага. «Отворачивать надо». «На свалку или на Агропром?» Псих бросал фразы через плечо, потому что продолжал выбирать безопасную дорогу. «А куда лучше?» «Я за Агропром», – уверенно произнес Псих. «В случае чего ближе к цели, меньше крюк. Значит, поворачивай». Психа не нужно было просить дважды. Он сразу же свернул налево и повел почти точно на запад. А в метрах в 300 впереди виднелись заросли невысоких кустов. Кекс смутно припоминал, что там вроде бы течет почти невидимый в траве ручеек, а кусты растут отдельными группками вдоль него. За ручьем должна лежать неглубокая лощина, за которой уже рукой подать до старой растрескавшейся асфальтовой дороги, ведущей непосредственно на территорию бывшего НИИ Агропром. Перед самым Агропромом дорога раздваивалась. Севернее ответвление отклонялось, как и полагается, на север, обходя строение. Тянулось оно почти до самой железнодорожной колеи, ведущий мимо Янтаря на бывшую базу Долга и чуть ли не к самым пенатам барыги бармена, известному на всю зону и окрестности бару Сторинген. Южное ответвление вело к корпусам Агропрома и уже на территорию на территории, в свою очередь, раздваивалась. Псих очень ловко проложил путь между чертовым колодцем, сдвоенным трамплином. В одном месте пришлось пару десятков шагов идти практически назад, на восток и юго-восток, но потом, завершая прихотливый зигзаг, вновь отклонились к северо-западу. В втором скоплении кустов по ходу группы Кекс требовательно скомандовал: «Стой!» и вынул из рюкзака бинокль. «Залегли, орелики!» – скомандовал он спутником. В общем-то, было понятно, что он задумал. Глава 12. Проснулся Сиверсов в том же припаскудном настроении, с которым накануне засыпал. Вроде так хорошо вчерашний день начался, отоспался, позавтракал в баре, вытянул из сталкеров много интересного и практически уже обдумал все, что будет говорить Покатилову. Оставалось только на рабочие хвосты подтянуть. Отгулы отгулами, а сваливать свою же работу на того же Пашку негоже. Неприятности начались на КПП, когда Сиверсов проходил через чистилище. Нет, с пропуском все было в порядке, и пистолет ему в карман никто не подбросил. Оператор у пульта рядом с рамкой, наподобие тех, что стоят в аэропортах на досмотре, неожиданно всхрапнул и уставился на Сиверсова. «Ты что, в зону лазил?» – спросил он изменившимся голосом. Сиверсов оторопел. «В зону? Акстись, как я туда залезу? А что случилось, собственно?» «Да фонишь ты, как килограмм плутония!» – заорал оператор. «Бегом в медчасть, пока тут все не позаражал». «Фоню?» – Сиверсов растерялся. Он лихорадочно пытался сообразить, где мог облучиться, и ничего путного ему в голову не приходило. «Антирад ты, конечно, не пил», – продолжал радовать оператор. «Дать? У меня есть». Он порылся в ящике стола рядом с пультом и протянул Сиверсову упаковку капсул. «На, советую сразу двойную дозу. И вали давай отсюда, нахрен ты нам тут не сдался, радиатор», — добавил озабоченный сверх меры начальник караула. Сиверсов на ходу, заглотив две капсулы, помчался в медсанчасть и как мог быстро сдался врачам-радиологам. Те его быстренько упаковали и проверили. Оказалось, все не так страшно. Доза заметная, но вовсе не смертельная. Раза в два побольше той, которую сталкеры за несколько дней в зоне получают. При нынешнем развитии медицины можно отпроцедуриться, расслабиться и идти домой. Сиверсова сначала подержали четверть часика в дискамере, неприятно похожей на рентгеновскую, но глупо было бы предполагать, будто ему добавляют дозу и облучают дополнительно. Потом погнали в ионный душ, прямо в одежде, разумеется. Одежду потом пришлось выбросить, вместе с тем, что нашлось в карманах. Больше всего Сиверсову было жаль часы и мобильник. Ну и деньги, конечно, хотя денег было не особенно много. Пройдя через сканер ДНК и получив еще две упаковки антирада, справку талона и указание пить побольше жидкостей, как будто можно пить что-нибудь помимо жидкостей, принимать по капсуле дважды в день и не лазить больше по зараженным местам, Сиверсов в казенном одеянии на изнегнущейся, будто толстый картон, дерюги и уродливых ботинках говнодавах поплелся на КПП, потому что на работу ее в таком виде и состоянии все равно не допустили бы. На КПП предъявил справку от врача, дескать, пропуск на имя такого-то пришел в негодность и изъят ввиду радиационной опасности для персонала и гражданских лиц. Помаялся на улице, пока оформляли новый пропуск, потому что начальник караула опять выгнал его из дежурки. Спасибо, что не в зашей, видимо, боялся прикоснуться. После чего Ваня смог таки выйти с территории следственного центра в городок. На него узирались, но Сиверсову уже было все равно. В военторге он сунул продавщице все талоны разом, сцапал пакет с двумя каберне, одним сапирави и одной кадаркой, и добрел до общежития, где одно каберне тут же ее приходовал. Анализировать и восстанавливать вчерашние сегодняшние дни, поминутно, чтобы понять, где же он облучился, постепенно расхотелось, и вместо этого Сиверсов поприходовал кадарку. Через полчаса наказ врача пить побольше жидкости глянулся ему восхитительно мудрым, и Сиверсов всерьез начал собираться за пивом, потому что оставшиеся каберне и сапирави разумнее было оставить на завтра, да и не хотелось больше вина. К счастью, Сиверсов спохватился и никуда не пошел, а в плане жидкости решил обойтись зеленым чаем. Ко времени позднего прихода Пашки его просто сморило, чему Сиверсов только порадовался, поскольку Пашка, как позже выяснилось, приходил не просто так, а с коньяком, но увидев пустые бутылки из спящего соседа, благоразумно решил дернуть коньячку с соседом из 204-й. В общем, после столь сомнительных радостей трудно было проснуться в хорошем настроении. Совершая утренний мацион до сортира на коридоре, потом умываясь и одеваясь в комнате, Сиверсов грустно, но последовательно соображал. где он все-таки мог хватануть радиации. У Покатилова, в Ать-2, на работе, теоретически где угодно, даже в ленд-крузере Покатиловского Рамила. На работе вряд ли, там дозиметр кругом, и контрольные, и лабораторные. А хочешь, не хочешь, моментально проявится. В баре? Да ну, ерунда. Бар не может себе позволить настолько грубое несоблюдение санитарно-гигиенических норм, куда уровень радиационного фона, естественно, входит. Проще уж сразу цианистый калий в еду добавлять. А Покатилов тоже не производил впечатления беспечного человека. Да и офис его располагался в одном здании с другим баром, который, кстати, санитарно-гигиенические нормы обязан соблюдать еще хлеще, потому что коммерческий, а не военный. Что остается? Общага? Фигня. Тут ежедневно солдатики с швабрами и дозиметрами, тут тряпки и вода, которыми моется пол, предварительно проходят дезактивацию. Да и вообще, существование настолько мощного стороннего очага излучения, неважно какого типа, на территории исследовательского центра невозможно категорически, а на территории военного городка просто невозможно. В городке его засекут и экранируют считанные минуты, а в исследовательском центре очаг не может возникнуть так, чтобы о нем заранее никто не знал. Остается логово Покатилова и окрестности. Кстати, мысль о ленд-крузере не лишена оснований. Мало ли что возят покатиловские подручные в багажнике, возможно, сами того не подозревая. Какой-нибудь чокнутый сталкер припер с зоны какую-нибудь сильно фонящую хрень, продал ее барыгам. Барыги перепродали покатиловским молодчикам. Хотя нет, покатилов, скорее всего, покупает напрямую сталкеров. Но не лично ведь. Вот и послал своего человека. Езжай, мол, привези товар, а по дороге еще ботаник одного захватишь, потолковать с ним надо. Правдоподобно, конечно, но сталкеры хоть и чокнутые, но не в конец же. Хабар они обычно приносят в контейнерах, а их давно уже навострили сделать на совесть. Как же должен фонить источник излучения, чтобы через стандартный контейнер просачивалась такая доза? Да. Кстати, надо бы пойти купить новый мобильник. Сиверцев пересчитал наличность, решил, что на какую-нибудь убогонькую китайщину точно хватит, оделся и направился к двери. На полпути он запнулся, хмыкнул, вернулся в свой угол и полез под койку в тревожный чемоданчик. Дозиметр прихватить точно не лишним. У самой двери он вторично схватился, хлопнул себя по лбу, выудил антирад, сглотнул, запил прямо из графина и, наконец-то, вышел из комнаты. «Вот мобильник куплю», – думал Сиверцев, резво спускаясь по замызганной, как и во всех холостяцких общагах, лестнице. «А потом сразу к Тараненко сунусь. Вдруг прорвусь. Не к нему, так к заму. На плиту чего-нибудь. Главное – прорваться, а там кривая вывезет». А и сам Тараненко, и его зам – так затуркан административной работой, что успели всерьез соскучиться по чистой науке. А вось выйдет просто потрепаться коллегиально, как бы ни о чем. Однако едва Сиверцев вышел на бетонное крылечко, стало понятно, что первоначальные планы приказали долго жить. Напротив входа в общежитие стоял знакомый бурый ленд-крузер. Стекло со стороны водителя медленно уползло вниз, и добродушный громила выразительно качнул головой. «Залезай, мол». «Ну, хоть не пешком», — решил не унывать Сиверцев. «Ты зачем вчера в санчасть бегал?» – спросил Рамила, трогаясь. И вот он был удивительно миролюбив, даже пронизан некоторой неявной симпатией к собеседнику. Но Сиверсу за последние годы повидал столько с виду добродушных головорезов, что перестал доверять далее действительно приветливым людям. Но было ясно, что на Сиверсу пока не давит, а просто интересуется. Дескать, твое, конечно, дело, куда и зачем ходить, но вот насчет «зачем» нам неплохо бы и знать. «Да, это Сиверсов машинально полез в карман, куда недавно сунул дозиметр. Пыхнуло меня где-то вчера, не знаю даже где. Сказал бы, что где-нибудь на работе, так я вчера до работы не дошел. Вылечил уже. Попшикали, таблеток дали, дозиметр вот, чтобы больше никуда не влез». «Первое мимо», – подумал Сиверсов, глядя на показания дозиметра. «Нет джип. Ленд-крузер фонил не более, чем окружающая местность. Микрорентген 20 слишком, почти 30. Сиверцев вчера схватил заметно больше. Практически критическую солдатскую норму в полсотни миллирентген. Милли, а не микро. Впрочем, кто их знает? Темные делишки Покатилова. Может, машину успели с вчерашнего дня дезактивировать, а добродушный громила и сам на медне бегал в медсанчасть или еще куда-нибудь и проходил комплексные процедуры. Нужно медицинское оборудование. Может иметься прямо у Покатилова на базе, с него станется. Тем более, так удобнее обрабатывать вернувшихся из зоны сталкеров. Хотел, говорят, кадрами дорожит. До известной степени, конечно. Но уж на чем, а на снаряжении и жизнеобеспечении он точно не экономит. Потом Сиверцеву пришло в голову, что номера джипа он не смотрел ни вчера, ни сегодня. Пойди разбери, сколько покатило ленд-крузеров болотного цвета. Это может быть вообще другая машина, а не вчерашняя. Вот же ж, подумал Сиверцев с веселой досадой, эксперимент провел, пробу взял, и тут же оказывается, что проба-то ровным счетом ничего не доказывает. Если дело и дальше пойдет тем же манером, тайна сиверцевской передозировки рискует так и остаться тайной за неизвестным количеством печатей. Покатевский кабинет Сиверцев вошел спустя 40 минут, дважды обысканный, щурящийся на свет настольной лампы. «Ну, здравствуй, Ваня», – отечески поздоровался Покатилов. «Что ж ты себя не бережешь?» «Утро доброе», – отозвался Сиверцев несколько сконфуженно. «Я бы рад поберечься, да встроенного дозиметра у меня пока нет. Носи портатив, умные люди так и делают. Уже ношу». Сиверцев решил, что момент как нельзя более удобен. Он продемонстрировал Покатилову карманный приборчик, заодно измерив окружающий фон. Как и ожидалось, здесь не фонило вообще. Скорее всего, остаточная радиоактивность Ваниного организма была единственно заметной для дозиметра, что тот не преминул и зафиксировать. «А где ты вчера шастал до медсанчасти?» Сиверцев поджал губы и, словно плохо выучивший урок школьник, передернул плечами. «Да вообще, в общем-то, нигде. С утра в 2 зашел. Позавтракал, со сталкерами поболтал. Оттуда и двинул на работу. На КПП меня и обрадовали. Я слышал, Ать-2 теперь работает круглосуточно? Вроде так. Я пришел без 29 примерно, уже было открыто. И охрану усилил, и штурмовики в полной выкладке дежурят». Покатилов иронически хмыкнул, еле слышно пробормотал. «Ну-ну». Сверцев решил ненавязчиво переходить к докладу. «Между прочим, я догадываюсь, почему тот тип с фотографией выбрал именно место у края барной стойки, а не какое-нибудь другое». Покатилов заинтересованно взглянул на биолога. «И почему же? Там, по-моему, акустическая мода. Знаете, что это? Объясни». Покатилов не стеснялся признаться в собственном неведении относительно некоторых вещей. «Узловая точка в помещении – этакий акустический центр тяжести. Я когда там сидел вчера, слышал, о чем сталкеры в другом конце зала шушукались. А с места встал, буквально полметра в сторону, и все. Только невнятный бу-бу-бу, ни слова не разберешь». Покатилов неожиданно замер и вроде бы слегка побледнел. «Ты вчера сидел на этом месте?» «Да», – простодушно подтвердил Сиверцев. «А что?» Несколько секунд Покатилов сидел неподвижно, потом обратился к кому-то в темноту. «Хама!» В кабинет тотчас скользнул прилизанный человечек, которого Сиверцев все время встречал на границе бара и Покатиловского офиса. Он неуловимо напоминал персонажей американских фильмов о 30-х годах прошлого столетия. Гладкая прическа, усики, безупречный костюм, штиблеты. Только фетровой шляпы не хватает. Но тогда прическа была бы не видна. «Да, босс?» «Ну, точно. И местный нрав подстать. Папа мафиозного клана и подручной разной степени крутизны. Этот точно из исполнителей. Пошли кого-нибудь в Ать-2», – приказал Покатилов, манипулируя чем-то на столе. На противоположной стене возникло изображение. Сирус сразу узнал почти точную копию вчерашней фотографии, только типа в капюшоне, полоза самого Сиверцева и сталкерской компании на ней не было. В кадр попал только бармен за стойкой. «Ваня», – велел Покатилов, – «покажи, где ты сидел». Сиверцев послушно встал, подошел к стене с изображением и ткнул указательным пальцем в нужный табурет. «Вот тут. Пусть возьмет дозиметр и замерит радиацию в этом месте и в нескольких других местах бара. И оттуда перезвонит, только без лишних ушей. Понял, босс? Еще что-нибудь?» «Пока все. Понял, босс». Хама выскользнул за дверь, а Сиверцев вернулся к своему стулу слегка ошарашенный. Черт возьми, Покатилов мгновенно сопоставил два, казалось бы, не связанных друг с другом факта. И почему-то Сиверцев заранее был уверен, именно этот пятачок бара Ать-2 под акустической модой оказывается радиоактивен. Именно он там вчера и хватанул излучение. «Что ж ты, наука?» – коризненно протянул Покатилов, передразнил. «Не знаю, где облучился. Тут и думать нечего, таких совпадений не бывает. Скажешь нет?» «Вы правы», – вздохнул Сиверцев, почесал кончик носа. «Не бывает таких совпадений. Ладно, выкладывай, что накопал». «Накопал ведь? Вижу, что накопал. Есть кое-что», – не стал скрывать Сиверцев. «В том числе для меня новенькое. Но сначала по профилю. Как я и говорил, сталкеры не верят в вышедшего из зоны контролера или какого-нибудь другого мутанта. Практически с той же аргументацией, которую я излагал вам вчера. Недостаток интеллекта для настолько осмысленных действий и биологическая потребность непрерывной подпитки радиации и аномальной энергии. Сталкеры полагают, что это все-таки человек. Возможно, с пси-артефактом. «С чем?» – переспросил Покатилов. Он повел себя гораздо спокойнее, чем ожидал Сиверсон. Не изменился лицом, не делал резких движений, не повысил тона. Даже голос Покатилова не дрогнул. Это к Сленцой уточнил непонятное, да и все. «С пси-артефактом. Я раньше ни о чем подобном не слышал, но Мухомор уверяет, будто в зоне встречаются предметы, усиливающие пси-способности. Не знаю, у любого человека или же изначально обладающего склонностью к псионике». «Ага», – Покатилов некоторым молча шелестел какими-то бумагами. «Продолжать на всякий случай», – осведомился Сиверсов. «Угу», – промычал Покатилов. «Кроме того, сталкеры из команды Басмача сами по себе интересуются недавними исчезновениями коллег. Я думаю, даже собственное расследование проводят. Во всяком случае, они вывели следующую закономерность. Все пропавшие, кроме Грини, которого вглубь зоны даже и тащить не стали, убили и бросили прямо у периметра. Так вот, этот неведомый человек с пси-артефактом уводит только тех сталкеров, кто пытается отыскать некую вещь, которую другой сталкер из команды Басмача, а именно Феда, назвал дупликатором. На основании этого они сделали вывод, что следующая потенциальная жертва человека в Балахоне – сталкер Кекс. Сиверс умолк и перевел дух. Его очень интересовало, как среагирует Покатилов на сочное словечко «дупликатор». Тот молчал еще дольше, чем в прошлый раз. Все перебирал бумаги на столе. Минуту, другую. «Орлы Басмача в открытую болтают о дупликаторе?» – спросил Покатилов наконец, и голос у него при этом был очень нехороший. Я бы не сказал, что в открытую. Наоборот, они шепчутся об этом так, чтобы посторонние не слышали. А дупликатор я, честно говоря, подслушал случайно, когда сидел в акустической моде. А вот о пси-факторе, о пси-артефакте Мухомор сообщил мне сознательно. Так-так, Покатилов о чем-то напряженно думал. Сиверсов чувствовал, что едва ли не физически, словно у него неожиданно проклюнулись те самые пресловутые пси-способности. «Слушай меня внимательно, Ваня», – заговорил Покатилов еще через пару минут. «Все, что ты сегодня рассказал, для меня важно и ценно. Ты донес эту информацию до меня. Молодец, она будет щедро оплачена. Но упаси тебя, Боже, болтать об этом в баре или у себя в лаборатории. Ты меня понимаешь?» «Прекрасно понимаю», – как мог спокойно отозвался Сиверсов. «Я себе не враг. Да и вообще не имею привычки попусту трепать языком». «Это хорошо», – буркнул Покатилов. «Это похвально». «Басмач и его бродяги знают, что ты их подслушал?» «Нет. В разговоре с ними я об этой штуке, Сиверсов решил лишний раз то самое сочное словечко не произносить. И, кажется, это Покатилову понравилось. Не упоминал. Они тоже. Кстати говоря, Басмач при разговоре не присутствовал. Я с ним вообще не люблю сталкиваться. Говорил я с Мухомором, Федой, Жучарой и этим, как его, молчаливый такой, с постной рожей. Дунай. Уверенно подсказал Покатилов. Точно. А куда Басмач подевался? Покатилов наконец перестал шелестить бумагами на столе и взялся за телефон. Понятия не имею, с легким сердцем признался Сиверсов. Не было его. Когда я в А2 пришел, там уже сидел Феда. Чуть погодя Жучара пожаловал. Они вдвоем пошушукались, а потом Мухомор с Дунаем заявились. Ну, а уже я к ним после подсел. Покатилов задумчивостью вертел меж пальцами коммуникатор, кажущийся в его лапищах хрупким и маленьким. «Телефон», — вспомнил Сиверсов, — «надо все-таки купить, особенно если таки дадут денег». «Вот что, Ваня», — начал было Покатилов, но тут коммуникатор в его руках коротенько тренькнул. «Слушаю», — отозвался Покатилов, послушав некоторое время, добавил. «Хорошо». После чего он отключился, глубоко вздохнул и произнес. «Фонит твоя акустическая мода, Ваня. Пыль там какая-то посторонняя, как будто у самого реактора набранная. И мнится мне фонит именно потому, что на ней некоторое время посидел тот самый тип в балахоне. С балахона пыль-то это и осыпалась. Не знаю, человек он, мутант или еще кто, но он точно из зон. Потому что только тот, кто проводит в зоне много времени, может быть настолько радиоактивным. Вот так-то». Выдержав паузу, Покатилов закруглился. «Хама проведет тебя куда надо». «Опа!» — Сиверсов внезапно покрылся мурашками. «Куда надо? Да не дергайся ты, усмехнулся Покатило, лишний раз подтверждая, что видит посетителей насквозь. Никто тебя не тронет. Куда надо, в данном случае в кассу. Ты принес ценные новости, Ваня. Надеюсь, и впредь будешь их приносить. А людей, приносящих ценные новости, надо беречь. Я, во всяком случае, берегу. Ходи, слушай, мотай на ус. У тебя неплохо получается. Усек? Усек. Хама как раз заглянул в кабинет. Звали, босс? Отведи в кассу, потом наружу. Велел Покатилов. Понял, босс. До свидания, попрощался Сиверцев, еще не вполне успокоившись, но старался крепиться. И тебе не кашлять, буркнул Покатилов. Послезавтра за тобой заедут. Мыслями он явно был уже не здесь, а в следующем своем действии в какой-то многоплановой игре с неизвестными Сиверцеву количеством участников. Сиверцев, правда, провели в кассу, тесную комнату с единственным зарешеченным и зашторенным окошечком, а потом наружу к выходу из бара, где поджидал все тот же охранник на ленд-крузере. «Куда?» – спросил он, заводя двигатель. «Сначала на рынок мобилу купить, потом домой», – вздохнул Сиверцев, – «в общагу». Выданный конверт он решился заглянуть только после того, как поднялся к себе, захлопнул дверь в комнату и залпом всосал половину графина воды. А заглянул и присвистнул. Покатиловский гонорар примерно равнялся контрактной зарплате за полгода. «А я-то говно одноразовое купил», – грустно протянул Сиверцев с досадой, глядя на коробку со свежекупленным простейшим мобильником. «Вот же ж», –